«Все согласно списку», — попросил Сергей, выдавая Асклепию Малпиперу бумажку, заполненную аккуратным бисерным почерком Снейпа. «Подскажите, есть у вас какие-нибудь особенные флаконы для зелий, неразбиваемые или нетеряемые? Вы хотите сделать подарок другу, который увлекается зельеварением», — уточнил хозяин. «Да, что-то вроде того», — кивнул Сергей. Довольно мрачный Снейп, который выходил из трех метел, встретился Сергею по дороге из аптеки. «Привет», — поздоровался он. «Чё грустишь?» Северус хмыкнул на тонкую подначку и немного расслабился. «А я купил все ингредиенты», — сказал Сергей. «Могу прямо сейчас отдать». Тут он вспомнил о флаконах, которые запаковали вместе. «То есть нет, не могу, мне там еще кое-что сунули. Потом разберусь со всем и отдам тебе. Завтра с утра. Ты же все равно не будешь сегодня ни с чем экспериментировать». «Не знаю», — пожал плечами Северус. «Как хочешь. Неужели ты в аптеке для брата подарок купил? У Малпиппера особо ничего нет. Разве что ты решил порадовать Регулуса настойкой валерианы?» — прищурил черные глаза Снейп. Сергей смутно сообразил, что слава о специфических подарках Сириуса ушла гораздо дальше гриффиндорской гостиной, но не понял, как с этим связан его брат. «А при чем тут Регулус?» — глупо переспросил он. «У него завтра день рождения, 12 декабря», — ответил Снейп. «Или ты и об этом забыл?» Сергей вытаращился на Северуса и попытался обратиться к памяти Сириуса. И ничего, этот придурок не помнил, когда у родного брата был день рождения. Еще повезло наткнуться на Снейпа, который об этом знал. «Каюсь, я забыл», — пробормотал Сергей. «Слушай, Северус, будь другом, помоги выбрать ему подарок. Может, книжку, или игрушку, в смысле штуковину какую-нибудь волшебную, хотя ему же 15. Что же подарить? Черт, совсем из головы вылетело. Ладно, я тебе помогу», — помолчав, ответил Снейп. «Но это только ради Регулуса». «Само собой», — кивнул повеселевший Сергей. «Куда идем для начала? О, я должен тебя спросить, какие у тебя планы на рождественские каникулы?» «Как обычно», — буркнул Снейп, — «останусь в Хогвартсе. Возможно, Слакхорн разрешит немного поработать в лаборатории». «Я не настаиваю», — осторожно сказал Сергей. «Но я тут подумал про твое зелье, которое волчье. У нас дома большая лаборатория, и отец очень увлекается зельями. Кажется, у него даже есть какие-то публикации, но я не уверен. Вот, ты мог бы погостить у нас, показать свое зелье моему отцу. Может, он что-то дельное посоветует, и ингредиентов там много у него. Регулус будет рад, и я совсем не против. А еще у нас большая библиотека, и комнат много. Ты приглашаешь меня на Рождество к себе в дом?» — переспросил Северус, недоверчиво прищуриваясь. «Если не хочешь, то не надо, но я переписывался с отцом и упомянул о том, что мы занимаемся, и про то зелье. Он заинтригован, то есть заинтересован», — ответил Сергей, как всегда, удивляясь, почему со Снейпом зачастую чувствует себя сапером на минном поле. «Я должен подумать», — сухо ответил Северус. «Ладно, думай», — согласился Сергей. «Так куда сначала идем выбирать подарок?» «В книжный», — отрезал Снейп. «Лучший подарок – это книга», — процитировал Сергей известное изречение. «Само собой», — не понял шутки Северус. Примечание к части. Авторский коллаж мародеров. https://119634494456239331. Часть 1. Глава 15. Старое зеркало. 22 декабря 1976 г. Англия, Лондон, Блэк Хаус. Вальбурга Блэк придирчиво осматривала себя в зеркале. Прошло почти 18 лет, и каждый год отпечатался на ее лице. За все надо платить. Сверстницы-волшебницы выглядят на 25 магловских лет, а она в свои 51 уже на все 40. Скоро процесс старения еще сильнее ускорится, и к 60 она будет выглядеть как 60-летняя магла. Срок жизни тоже, скорее всего, уменьшится. Вряд ли она доживет до сотни лет. Впрочем, к столетию она превратится в жуткую морщинистую ведьму. Вальбурга осторожно смазала новый маленький заломчик у глаз зельем красоты, которое сварил ей Орион. Любимое платье с высоким воротом стойкой должно скрыть начавшуюся дряхлость шеи, тонкие перчатки прикроют руки, легкие чары отвлечения внимания не позволят слишком пристально смотреть в ее лицо, чтобы заметить подкатывающую старость. По сравнению с Орионом, который к тому же был и так ее младше на 3 года, Вальбурга уже выглядела старше супруга лет на 5. Дальше эта пропасть будет только расти, несмотря на то, что Орион отрастил пышные бакенбарды, которые делали его похожим на отца. Вальбурга признавала, что в последние годы отношения между ней и Орионом охладели. Это раньше супруг был безумно влюблен в нее. В день своего 17-летия с помощью артефактов колец своего деда, Сириуса Блэка II, последнего из семьи Блэк с развитым даром артефакторики, Орион посмел разорвать ее помолвку с Игнатиусом Прюэттом, за которого впоследствии вышла старшая сестра Ориона, Лукреция. За все надо платить. Вальбурга была счастлива с супругом до зимы 58-го. Потом Орион сам рассчитывал для нее тот ритуал, хотя и отговаривал от такого шага, но она хотела именно этого, дать своим мальчикам еще один шанс. Какое-то время они снова были счастливы, и казалось, что все наладилось, а потом Сириус пошел в Хогвартс, вырос и стал совсем неуправляем. Вместе с откатом и быстрым старением это сводило Вальбургу с ума. Скандалы с сыном оттолкнули от нее и мужа, который не хотел видеть ее такой, а еще упрекал в том, что на Регулуса она очень мало обращает внимания. Вальбурга снова посмотрела на себя в зеркало, вздернула подбородок и улыбнулась отражению. Если еще полгода назад, замирая перед старым зеркалом, она позволяла себе сожалеть, то сейчас эти сожаления и жалость к себе прошли. Все-таки старший сын не обманул надежд, ожидания и стоил этих лет жизни. А в последние месяцы Орион, возможно, что еще не все чувства и страсти растрачены. Сириус перебесился и взялся за ум. Вальбурга с теплотой посмотрела на пачку писем в шкатулке с драгоценностями. После летних каникул Сириус писал ей и Ориону каждые несколько дней. Это были и небольшие записки о том, что у него все в порядке, и целые большие письма длиной в несколько футов с новостями за неделю, размышлениями и вопросами касательно ее мнения. Старший сын писал о том, что занимается с другом Регулуса со Слизерина зельями, что с Регулусом они освоили анимагию, о своих задумках касательно волшебного мотоцикла. Вальбурга великодушно готова была простить увлечение магловскими игрушками, чем бы дитя не тешилось, а потом, когда Сириус прислал предварительные чертежи и схемы, и вовсе пришла в восторг. Это была не просто игрушка, в Сириусе пробудился один из даров семьи, страсть к артефакторике. Что с того, что ребенку нравится копаться в том, что ему больше интересно? Мужчины вообще любят метлы, квиддич, скорость, спорт, азарт. Сириус любил магловский транспорт, но нельзя из-за этого зарывать такой талант в землю. Поэтому Вальбурга живо интересовалась увлечением сына, не желая упустить его снова и развивая успех в изменившихся летом отношениях. Она просматривала в библиотеке особняка интересные рукописи, чтобы немного подтолкнуть и направить Сириуса, делала выписки из фолиантов и всячески старалась поддержать старшего ребенка. Даже несколько раз, пересилив себя, выходила в магловский Лондон, чтобы посмотреть на эти самые мотоциклы, и через одного из управляющих купила самую лучшую марку для подарка сыну на Рождество, Харли Дэвидсон. Ну, хочет ребенок игрушку, почему бы нет? Тем более, если оснастить как положено, то эта игрушка будет безопаснее метлы, а еще Вальбурге понравился шлем. Такое средство защиты не помешало бы и некоторым игрокам в квиддич. Ей было очень радостно, что ни старший, ни младший из ее детей не увлекаются данным магическим спортом. Со временем тон писем Сириуса стал более душевным и менее официальным. Сын делился с ней своими мыслями и чувствами, и это было так необычно, ново и волнующе. Одно из последних писем, написанное в середине декабря, было особенно большим. Сириус неожиданно признавался, что вел себя ужасно по отношению к одному парню со Слизерина. Издевался над бедным полукровкой вместе с друзьями. Этот парень, Северус Снейп, подружился с Регулусом на почве интереса к книгам и науке, ну, еще и потому, что ни с кем из сверстников так и не сошелся, был очень умным, но замкнутым и нелюдимым. Сириус также признался, что участвовал в расправе в конце экзаменов СОВ, устроенной кое-кем, надо думать, что Джеймсом, который поднял в воздух Сивируса, заставив не только продемонстрировать всему Хогвартсу застиранные подштанники, но и поругаться с единственной девочкой из Гриффиндора, с которой Сивирус дружил. В письме Сириус очень сожалел о том, что был настолько ужасен, и признавался ей, что пытается свести эту вражду на нет. Очень взрослое и мудрое решение. А все эти мадридские страсти напоминали Вальбурге собственное пребывание в школе. Впрочем, тогда еще были телесные наказания, и у директора Диппита было все очень строго, не то что расхлябанность Дамблдора, который совсем заигрался в политику. Сириус довольно живо и с юмором описал свое приключение с фамильяром, когда он в облике ворона попал в клетку к Северусу Снейпу. Парень был добр к птице, и Сириус еще больше устыдился своего поведения в прошлом. Ее мальчик пытался загладить свою вину, они стали заниматься вместе с Северусом зельями, и Сириус поразился навыком и талантом этого слизеринца. Даже писал отцу о том, что именно парень разрабатывает и придумывает. Вальбурга и сама любила зелья и признавала, что решить создать антиликантропное зелье – это очень смело и амбициозно. Сириус написал, что пригласил Северуса с ней по к ним на рождественские каникулы, просил постараться не давить на парня, который был очень гордым, хотя и практически нищим. 18-го утром сова принесла записку, что Северус Снейп согласился поехать к ним в гости, и они прибудут, как обычно, около 10 вечера на вокзал Кингс-Кросс. Чуть ли не впервые за последние годы Вальбурга встречала Сириуса с радостным предвкушением, ощущением праздника, а не очередного скандала. Ради этого она была даже готова вытерпеть и маглорожденного Гриффиндорца за семейным столом, не то что достаточно умного, пусть и бедного слизеринца-полукровку. «Мама, я так по тебе соскучился, привет!» Первое, что сказал старший сын, появившись при помощи эльфа на пороге дома. Далее последовали объятия, поцелуй в щеку и подталкивание Регулуса к ней. «Мама», последовал примеру старшего младший ребенок, стискивая ее еще сильней. «Мама, это Северус, наш друг», познакомил Сириус ее с серьезным хмурым мальчиком. Северус с ней имел черные волосы и черные глаза, несколько выдающийся нос, и пока фигура парня была немного нескладной. «Наверное, вы проголодались», улыбнулась Вальбурга, стараясь очаровать гостя своих детей и тактично не рассматривать слишком короткую мантию с лоснящимися от постоянной носки локтями. «Через 40 минут будет поздний ужин. Эльфы приготовили вам комнаты и сменную одежду, вы можете пока освежиться и переодеться. Северус, ничего, если ты наденешь вещи Сириуса, у него полный шкаф совсем не ношеного, я распорядилась часть сложить в твоей комнате, надеюсь, на 2 недели тебе хватит. Сможешь сам подогнать по размеру, хотя вы с Сириусом почти одного роста и комплекции, это может и не понадобиться». Северус чуть покраснел и растерялся от ее напора, но кивнул. «Регулус, проводи нашего гостя, его комната рядом с твоей. Идем, я покажу», кивнул младший сын, утягивая Северуса наверх. Сириус широко улыбнулся и подмигнул ей, показывая, что разгадал ее план. За несколько дней Вальбурге удалось выведать у Северуса с ней по историю его семьи. Оказалось, что фамилия его матери – принц. По Хогвартсу Вальбурга не помнила мать Северуса, да и не могла помнить, так как была значительно старше, но в конце 50-х, когда Вальбурга практически перестала следить за жизнью общества, с принцами был связан какой-то скандал. По слухам, дочь Северуса принца, Эйлин, была не слишком симпатичной, да вдобавок угрюмой и замкнутой девушкой, и ее то ли бросил жених, то ли просто с Перестарком никто не захотел связываться. Эйлин не вышла замуж до 24 и куда-то делась, а куда, никто не знал. А оно вот как вышло. Видимо, от отчаяния Эйлин решила порвать с магическим миром и вышла замуж за первого попавшегося магла, Тобиаса Снейпа. Явная меланхоличка со стремлением к саморазрушению, такого Вальбурга не одобряла. Примечательно, что Северус даже не был в курсе, что назван матерью в честь своего деда, мальчик вообще не знал о своих родственниках ничего. С одной стороны, ребенок в выкрутасах матери не виноват, но с другой, так испортит чистую кровь. Впрочем, даже несмотря на свою полукровность, Северус смог поступить на Слизерин, что уже о многом говорило. Мальчик был немного диким и настороженным, что говорило об общем неблагополучии его семьи, но отличался умом, начитанностью, стремился к знаниям и понравился Ориону, с которым они по половине дня пропадали в лаборатории, выбираясь оттуда лишь на обед. У Блэков не было принято принимать в рот полукровок, тем более появившихся не просто от маглорожденных, а от маглов. Этого требовал кодекс рода, написанный очень и очень давно, и его нарушители страшно карались. За все надо платить, за магическую силу и дары, тем более, сколько Вальбурга разговаривала с Андромедой, которой внезапно приспичило выйти замуж за маглорожденного. Орион и Сигнус даже нашли способ ввести в рот этого танкса, но Андромеда в последний момент побоялась. Магия рода попросту могла убить ее жениха. За отца, который влил в счастье дочери столько магических сил и крови на семейный алтарь, малолетняя дура не побоялась. Думая о младшем брате, Вальбурга тихо усмехнулась. Видимо, все блэки такие, когда дело касается их детей, в этом с Сигнусом они были похожи. Но все же сорванный ритуал, а потом вынужденное отлучение от рода старшей дочери. Доживет ли Сигнус хотя бы до 70? Но Вальбурга также знала, что таких строгих кодексов вынужденно придерживались всего несколько магических семей Британии. Вполне могло быть, что принцы к таким не относились. «Северус, мы могли бы поговорить с тобой», — постучалась в комнату гостя Вальбурга, решившись. В конце концов, она ничего не теряла. Северус открыл двери. В комнате с ним был еще и Регулус. Они, вероятно, что-то читали и обсуждали. «Регулус, оставь нас, пожалуйста, я недолго», — попросила Вальбурга младшего сына. «Хорошо, мама, я как раз хотел позвать Сириуса к нам, схожу за ним. Разрешишь войти?» «Когда Регулус ушел?» — спросила Вальбурга. «Конечно, леди Вальбурга», — чуть покраснел Северус. «И вообще, это же ваш дом, это же твоя комната», — ответила она. «Я присяду?» «Да-да», — парень освободил от книги кресло и сел только после того, как она умостилась, значит, этикет знал. «Дело в том, что наша семья имеет знакомство с твоим дедушкой, Северусом Принцем. Северус, я хотела спросить тебя, можно ли мне ему написать, чтобы пригласить на обед? Хочешь ли ты с ним познакомиться? Это хочет ли он знакомиться со мной?» Тут же вскинулся парень. «Я могу деликатно написать о том, что ты у нас в гостях, по его реакции на письмо и тому, примет ли он приглашение, можно сделать соответствующие выводы», — пояснила свою мысль Вальбурга. «Но если ты сам не хочешь узнать о нем, то я не буду беспокоить мистера принца. К тому же он может и вовсе не знать о твоем существовании. Насколько я знаю, только у Блэков, Бёрков, Малфоев, Прюэттов и еще буквально у нескольких семей есть такие удобные артефакты, как родовые гобелены». Во вспыхнувших черных глазах Северуса заиграли нешуточные страсти. Мальчик пока плохо умел справляться с лицом в таких сложных ситуациях, и Вальбурга увидела и сомнения, и надежду. Впрочем, к решению Северус пришел довольно быстро и даже успокоился, сумев справиться со своей мимикой. «Я буду очень рад, если вы напишете письмо мое, Северусу принцу, леди Вальбурга. Я был бы рад узнать мнение родственника на свой счет». «Хорошо, я отправлю ему сову после обеда», — кивнула Вальбурга, раздумывая, как подать послание для принца. Все же ей хотелось, чтобы у ее детей были во всех смыслах достойные друзья. Примечание к части. Авторские коллажи. Леди Вальбурга https://vk.com/119634494456239220. Орион Блэк https://vk.com/119634494456239320. Часть 1. Глава 16. Спасательный круг. 28 декабря 1976 г. Англия, Лондон, Блэкхаус. Сергей снова с благоговением протер тряпочкой хромированные детали своего Харли. До сих пор по спине бегали мурашки от одного взгляда на хищный, изящный и, наверное, безумно дорогой круизер, о котором он не мог даже мечтать в прошлой жизни. Разве что интересоваться историей и собирать подшивки из иностранных журналов, к которым у него был доступ по работе. На его памяти FXS 1200 Love Reader был выпущен только через год, а то и через два, в 77-м или 78-м. Видимо, деньги творят чудеса. Он сам не мог поверить, что у него была модель, которую еще даже на выставке не демонстрировали. После вручения подарков Сергей ярко вспоминал дочь Люську, которая спала со своими игрушками. Харли в постель он, конечно, не потащил, но поставил в центре своей комнаты. Благодаря домовым эльфам с перемещением техники проблем не было. Все же в особняке не имелось гаража или хотя бы какой-нибудь конюшни. Ездовых животных Блэки не держали. На улице была зима, слякоть и сырость, и на таком красавце не поездишь. Тем более, что мать сразу оговорилась, что этот подарок для его экспериментов. А значит, предстояло разобрать, нанести нужные руны и контуры, дополнительно проверить, затем собрать. В толстой тетради все было исписано и уже подготовлен чистовой контурно-магический чертеж, но это дело долгое и не терпящее спешки или невнимательности, так что Харлием Сергей планировал заняться на летних каникулах, тем более, что еще оставались некоторые вопросы. Его не устраивало, что с изменением системы впрыска топлива, чтобы техника полетела, мотоцикл, по сути, переставал быть мотоциклом и не ездил просто так, как магловский транспорт, разве что накатом. А Сергею хотелось и то, и это. Возможно, что следовало продумать некий аналог топлива, но на маги, благо, что в самой работе техники и всех системах он прекрасно разбирался и понимал, в чем был конфликт. Возможно, требовалось сделать какой-то тумблер, переключающий разные режимы движения. Пока же он делал замеры и вносил в чертежи поправки на конкретную модель, так как изначальные расчеты Сириуса были связаны с другой маркой. В дверь тихо постучались. «Да-да, войдите», — крикнул Сергей, так как находился в не очень удобном положении, осматривая и зарисовывая бензобак. В комнату заглянул и вошел Северус Снейп. «А, привет», — поздоровался Сергей. «Ты-то мне и нужен. Ответь мне на вопрос, есть ли у магов какой-то аналог бензина? Ты же знаешь, что это такое, верно?» «Конечно», — фыркнул Снейп. «Это топливо, за счет которого ездят автомобили. И у нас дома есть генератор на дизельном топливе, так что я имею представление, о чем ты. Но зачем тебе аналог?» «Идет конфликт магии с механикой», — пояснил Сергей. «Я подумал, что смогу собрать цепь, аналогичную той, которая заставляет колесо двигаться, но полностью на маги, иначе не выходит. Хочу и летать, и ездить по земле на своем красавце». «А что это за цепь?» — заинтересовался Снейп, по птичьей склонив голову в бок. «Все дело в двигателе внутреннего сгорания. Вот, смотри, вот тут бензобак, сюда заливается топливо, оно проходит по этим трубкам в карбюратор, в котором топливо перемешивается с воздухом и дозированно подается в камеру сгорания. Там воздушно-топливная смесь воспламеняется, в процессе горения увеличивается объем газов, которые давят на поршни, их здесь два. Эти поршни приводят в движение коленчатый вал, превращая поступательное движение во вращательное. Примерно как при езде на велосипеде. Принцип тот же. Крутящий момент от коленчатого вала передается в коробку передач, а от нее через цепь на ведущее колесо. Тем самым колесо вращается, и я могу это регулировать. Если я покручу ручку газа, то увеличивается или уменьшается подача топлива, соответственно и моя скорость. Также есть переключение скоростей. По сути, я выбираю диапазон скорости, впрочем, это не так важно. «А какую скорость может развить этот мотоцикл?» — спросил Снейп, только поморгав от его короткой лекции. «Так крутится только одно колесо, скорость этого круизера примерно до 100 миль в час», — ответил Сергей. «И да, одного колеса достаточно. Заднее колесо приводит в движение весь мотоцикл, а передним я только рулю, управляя техникой. Тебе придется менять всю эту сложную систему», — уверенно сказал Снейп. «Она занимает слишком много места, чтобы просто крутить одно колесо, да и бензин, насколько я знаю, взрывоопасен. Такими темпами можно попробовать залить в твой бак кровь дракона». «Хм, а это мысль, точно, драконы пышут огнем», — подскочил Сергей, озаренный мыслью. «Если сделать чары, то можно будет не менять привычную мне систему, и она не вступит в конфликт. Но дополнительный тумблер, а если установить его вместо переключения на четвертую скорость, в принципе, можно попробовать раскидать». Сириус отвлек Сергея от озарения Снейп. «Завтра на обед в ваш дом приезжает Северус Принц». «Северус кто?» — удивился Сергей, пытаясь сквозь пленившее его сознание чертежи и схемы сообразить, о чем говорит Снейп. «Это вроде как мой дедушка», — нервно передернул плечами Северус. «Принц – это девичья фамилия моей мамы. Леди Вальбурга еще как-то про мою семью спрашивала». «А, да, вспомнил», – покивал Сергей. «Просто не думал, что вас зовут одинаково. А с чего он? Или, о, это что, ты попросил, или написал ему?» «Нет», – снова дернул плечом Снейп. «Леди Вальбурга еще до Рождества спросила меня. В общем, она решила пригласить моего дедушку к вам в гости, чтобы мы могли познакомиться на нейтральной территории». Он не отвечал какое-то время, а сегодня ответил. «Волнуешься?» — спросил Сергей, как никто понимая Северуса. В детдоме иногда появлялись родственники, в том числе и те, которые не могли забрать, а лишь проведывали детей, но их появление отзывалось надеждой, которая сменялась истериками и отчаянием. «Нет, то есть, я, не знаю», — нахмурился Снейп, словно закрываясь в невидимую раковину. «Но леди Вальбурга сказала, что он вообще мог не знать о моем существовании. Тебе же не обязательно бросаться к нему в объятия со слезами на глазах», — заметил Сергей, отвернувшись к окну, чтобы не смущать Снейпа. «Ты самостоятельный парень, тебе скоро 17, «Верно, Регулус сказал, что в январе у тебя день рождения. Ты умный, воспитанный, можешь постоять за себя, знаешь многое об обоих наших мирах. Знали о тебе или не знали, ты уже вырос как-то сам, без помощи и без поддержки этой родни, и ты уже сформировавшаяся личность. Посмотришь на этого деда, ты же слизеринец, про вас говорят, что вы ну, как бы из любой ситуации можете выйти победителями. Что он тебе сделает? Ничего, он на тебя никаких прав не имеет. Ну, возможно, признает, но это тоже не факт, смысла сильно надеяться нет. Сам знаешь, что чистокровные во многом, ну, всякие бывают. Да я особо ничего и не жду, ответил Снейп ему в спину. Я не знаю, говорить ему или нет, что Тобиас умер. Мать жалко. Тобиас, повернулся Сергей, это мой отец, сухо ответил Снейп. Мать мне написала, что в начале декабря он скончался, много выпил в пабе, а потом уснул на улице и замерз. Как раз первый снег был. Я никогда не приезжаю домой в зимние и весенние каникулы, лишние траты, да и Тобиас вечно скандалил, когда я дома. Мать говорила, что без меня он другой и почти ее не бьет. В письме она просила меня помолиться за отца, но не приезжать. Сергей сглотнул от таких откровений. Северус, прочистил он горло, думаю, что нам надо навестить твою мать. Рождество же, домовик нас перенесет в ваш дом. Я хочу помочь. И спросим ее по поводу твоего деда, что от него можно ожидать. Возможно, она расскажет тебе что-то о своем отце полезного. Снейп тихо выдохнул. Его плечи опустились, парень даже пошатнулся, и Сергей быстро подошел, заглядывая в черные глаза. «Давай, одевайся, я скажу матери, куда мы пойдем, и попрошу домовика у Регулуса, думаю, он не откажет». «Я думал, что ты уже умеешь аппарировать», — буркнул Северус. «Тебе 17 исполнилось почти 2 месяца назад, я решил подождать с этим до официального обучения от министерства, тем более, что, где находится твой дом, я все равно не знаю, но если не хочешь домовика, мы можем прокатиться на магловском транспорте или на волшебном автобусе. Ты бы еще метлу предложил». «Я иду одеваться», — хмыкнул Снейп. Каукварт, несмотря на то, что Сергей увидел только кусочек улицы, на которую их перенес Кричер, производил не самое приятное впечатление. Точь в точь, как в советской пропаганде о буржуазии и том, что рядом с мегаполисами настоящие трущобы. Дом Снейпов был довольно большим, двухэтажным, с плоской крышей. Это был последний дом в явно типовой застройке улицы, на которой все строения были одинаково мрачными и, несмотря на их раздельность, от чего-то производили ощущение каменных бараков. Возможно, дело было в сером, склизком на вид мхе, который облеплял бурую кирпичную кладку, в отсутствии клумб или какой-то растительности, за которую бы зацепился глаз, совершенно крошечных промежутках между домами, похожих на мышиные щели, почерневших гнилых на вид ставнях, или в том, что вместо стекол некоторые окна были прикрыты картонками. Замощенная почти таким же серым булыжником мостовая между домами была чуть припорошена грязным снегом с черными точками сажи. По его настоянию они предварительно сходили в супермаркет и купили продуктов, благо деньги у Сергея были. Пережив эталоны, и всякие дефициты, и полуголодное время, он четко знал, что нужно купить, чтобы припасов хватило надолго. Тем более, что у неработающей вдовы после похорон супруга вообще могло не быть денег не только на разносолы, но на элементарный хлеб с молоком, мука, крупы, тушенка, консервы, сгущенка, галеты, чай, соль, сахар, масло, необходимый минимум для выживания из расчета на полгода. Всегда надо готовиться к худшему. Еще он купил большую индейку, которую тут было принято готовить к Рождеству, шоколад, вино, сыр, пару десятков яиц, молоко. Благо, что все можно уменьшить до размеров небольшого пакета. «Я все отработаю», — побелел Снейп на кассе. «Я верну». «Хорошо», — не стал отказываться Сергей, зная, что для таких парней, как Северус, это дело чести. «Вот загробастаю все твои первые заработки на этом зелье для оборотней, будешь знать. Если оно пройдет патентование», — Снейп чуть расслабился. «Куда оно денется?» — пожал плечами Сергей. «Отец был в восторге, и он может повлиять на комиссию. Рассмотрит твой патент дополнительно, вне очереди, когда тебе 17 стукнет. Хотя нет, пожалуй, я придумал, как ты сможешь отработать. Я буду покупать тебе ингредиенты, а ты до конца учебы будешь варить это зелье для люпина. Услуги хороших зельеваров нынче очень дороги». «Идет», — улыбнулся Северус. Эйлин Снейп, мать Северуса, была практически шокирована, когда они появились на пороге. У Сергея вообще сложилось впечатление, что вся какая-то замаренная, неухоженная и не очень красивая женщина чуть ли не умирать собралась. Дом был чист, но неуютен, словно в нем жил призрак, а не живой человек. Миссис Снейп выглядела нездоровой, очень худая и бледная, с синяками под глазами. Еда, которую они принесли, ее очень удивила и обрадовала чуть ли не до слез. Сергей проинспектировал кухню и не нашел почти ничего съестного, кроме банки с чечевицей. В животе пополз холодок, что они могли просто не успеть, и Эйлин заморила бы себя голодом. Скорее всего, пока ее муж был жив, если и пил, то что-то да из еды он покупал или давал денег на продукты. Сергея до глубины души поразила эта удивительная неприспособленность к жизни, и в то же время ужасная гордость, граничащая с гордыней, и эгоизм. Это что получалось? Северус мог приехать на летние каникулы и узнать, что его мать скончалась, а то и обнаружить хладный труп прямо в доме. Эйлин не написала своему ребенку, что ей нужны помощь, деньги на еду или сама еда, но могла оставить Северуса вот с таким грузом собственной смерти. Сергей не решился ничего выспрашивать, но Снейп тоже выглядел задумчиво и ничего не стал узнавать про своего деда у матери. Снова вызванный Кричер помог с индейкой и почти в три раза ускорил процесс приготовления, впрочем, это тоже заняло несколько часов. После позднего ужина они распрощались с миссис Снейп и отправились в Блэк Хаус. Блэк, коснулся его плеча Северус, когда они вернулись, и Кричер перенес их в коридор на втором этаже. Спасибо. Сергей только кивнул и наблюдал, как Снейп резко развернулся и с напряженной прямой спиной прошествовал в свою комнату. Примечание к части. Тот самый круизер Харли Дэвидсон и его характеристики можно увидеть тут. http://motto3107fxs1200lofreader1978. Часть 1. Глава 17. Мистер Икс. 29 декабря 1976 г. Англия, Лондон, Блэк Хаус. Северус не испытывал ненависти ко всем маглам подряд, лишь к одному, чье имя он носил, пусть это было лишь второе из его имен. Тобиас Снейп был маглом и его отцом, который ненавидел собственного сына, и Северус отвечал ему такой же ненавистью. Как же он был счастлив уехать в Хогвартс, прочь от этого магла, который не любил волшебство во всех его проявлениях и только чудом не сломал палочку матери. Теперь эта уникальная палочка из обенового дерева с кельтскими рунами принадлежала Северусу. В школу чародейства и волшебства мать его еле-еле собрала, благо, что в небольшом сундуке, в котором Эйлин Снейп хранила все свое прошлое, были противомагловские чары, и до драгоценных книг Тобиас не добрался. Северус пользовался старыми учебниками матери, ее палочкой, на начальных курсах, когда он не слишком вырос, даже ее мантиями, благо мужская и женская одежды магов ничем не отличались. Потом, когда он сильно пошел в рост, удавалось скопить на что-то подержанное, хотя из-за увлечения зельями его мантии вечно страдали. Если бы не магл Тобиас, то Северус мог бы быть полноценным магом. Чистокровность ценилась на Слизерине. Он даже придумал себе прозвище «Принц-полукровка». Маленькое напоминание о несбывшемся, о том, что могло быть. Это помогало держаться и чувствовать себя сопричастным к магической фамилии. Это была его гордость, за которую Северус отчаянно цеплялся, потому что, по сути, это было единственное, что вообще у него было. Сириус Блэк был в чем-то прав, когда сказал, что мистер Принц ничего не может ему сделать, но Северус боялся, что чистокровный дед просто растопчет его, не оставив права даже на прозвище, адресованное самому себе. В его комнату постучались, и, когда он открыл, на пороге стояла леди Вальбурга. Мать обоих Блэков была очень красивой и статной женщиной, ее вид заставлял вспоминать о собственной матери, которая... Северус злился, потому что вчера, когда они по настоянию Сириуса прибыли в Коуквард, он сразу понял, к чему шло дело. Было и стыдно, и обидно. Мать решила, что он уже вырос и не нуждается в ней, или она ему мешает. Когда только появился призрачный шанс, что все уладится, и черт с ним, с мистером Принцем, Северус уже мог бы сам обеспечивать их семью. Его зелье для оборотней потрясло Ориона Блэка, и отец Сириуса и Регулуса посчитал своим долгом помочь талантливому юноше. Талантливому. Как же было приятно слышать такие слова. После стольких лет, когда Слакхорн совершенно не обращал на него никакого внимания, давал другим пользоваться лабораторией, приглашал в свое дурацкое сообщество, даже Лили там была, а Северуса ни разу не удостоили чести. Конечно, откуда бы ему взять подарки и вкусности для декана, чтобы открыть его глаза. После оформления патента Северус мог получать небольшие отчисления от аптек, которые будут выполнять заказы на его зелья. Пусть немного, но самое необходимое. А мать, было больно так разочароваться в близком человеке, причем второй раз за 16-летнюю жизнь. Сначала Лили, потом Эйлин. Отчего чужие люди проявляют больше сочувствия, радушия и понимания к его проблемам, Северусу было совершенно непонятно, но это было приятно. Не сочти за грубость, Северус, посмотрела на него леди Вальбурга, но мне бы хотелось что-то сделать с твоими волосами. У тебя породистая внешность, а ты прячешь ее. Можно оставить длину волос, но немного открыть скулы, чтобы лицо не казалось слишком узким. Или хотя бы стоит делать хвост, да и волосы будут меньше мешать при занятиях зельями. Но, покосился на свой нос Северус, но, я, сколько он себя помнил, Тобиас звал его уродом. Постоянно говорил о том, что они с матерью мерзкие, уродливые, страшные, похожие на чучело, выродки и длинноносые образины. Ты стесняешься своих черт, поняла его метание леди Вальбурга. Мужчине не обязательно быть красавчиком, чтобы нравиться женщинам. Открою тебе великий секрет. Больше всего на свете женщины ценят в мужчинах внутреннюю уверенность и спокойствие. Как бы тебе объяснить, если ты сам будешь себя считать непривлекательным, стесняться, пытаться это как-то прикрыть, то все это будут видеть. Это как, представь маленький прыщик, который выскочил на носу. У подростков такое бывает. Если оставить его в покое или смазать нужным зельем на ночь, то он пройдет, но если ты его выдавишь, покраснение будет наполовину лица, потом еще попытаешься замаскировать, чем-то замазать или заклеить сверху. Если ты будешь всех спрашивать, а не видно ли твой прыщ, а не сильно ли он заметен на лице, а удалось ли тебе его замаскировать, будешь постоянно его трогать, что в итоге выйдет. Все этот прыщ заметит, пробормотал Северус. Даже те, кому было все равно. А еще может быть воспаление и аллергия, если много разных средств использовать. Верно, и будет видно не только этот прыщ недостаток, но и твои безуспешные попытки его скрыть, твои волнения и переживания, кивнула леди Вальбурга, возвращаясь к внешности. Пока не будет внутренней уверенности в себе, не появится и внешняя привлекательность, которая очень субъективна. Кому-то нравятся блондинки, кому-то брюнетки, кому-то худые, кому-то полненькие. С мужчинами еще сложней. Признаюсь, я влюблена в руки своего мужа, и мне всегда было все равно, что там у него с лицом, а одна моя знакомая, ХМ. Впрочем, в своем разговоре я уже слишком далеко зашла, хитро сверкнула глазами леди Вальбурга. В общем, посмотришь на своего деда. Насколько я помню Северуса принца, вы с ним довольно похожи, а в свете ходило много слухов о том, что твой дед был знатным ловеласом и разбил много женских сердец, леди Вальбурга нахмурилась. Вполне может быть, что вашей семье отомстил кто-то из его отвергнутых поклонниц, хотя чисто внешне, как я уже сказала, вы очень похожи. Так что насчет стрижки, Северус только хлопал глазами и не посмел отказать предприимчивой женщине. Собственной матери всегда было все равно, как он выглядел. Сама Эйлин давно махнула рукой даже на себя, а Северус знал, что леди Вальбурга старше его матери. К тому же у него было ощущение, что эта женщина даже в рубище выглядела бы королевой в изгнании. Наверное, это имелось в виду, когда мать Сириуса говорила о внутренней уверенности в себе. Похоже, что леди Вальбурга хотела подать его деду в наивыгоднейшем свете. Зачем это ей понадобилось, Северус не знал, но слизеринская наука говорила о том, что если ты становишься Золушкой, то крестной фее виднее, какую тыкву превращать в карету, а волосы могут отрасти 100 раз. Мистер Принц, который прибыл к Блэкам ровно к 7 часам вечера, действительно внешне походил на свою дочь, да и на самого Северуса. Узкое лицо, внушительный нос с горбинкой, черные глаза, темные волосы, широкие брови, высокий лоб с несколькими морщинами, слегка поджатые губы, которые как будто совсем не умели улыбаться. Его дед был похож на хищную птицу, коршуна или старого ворона, худой, но жилистый. Для своих лет двигался мистер Принц довольно резво, резко и стремительно, впрочем, сохраняя достоинство. Их представили. Северус старался ровно держать спину и не дергаться, пока гость пристально и не мигая рассматривал всех присутствующих, лишь на пару секунд задержав пронзительный взгляд на нем. В горло ничего не лезло. У Блэков очень недурственно кормили, но за этим обедом Северус не чувствовал вкуса пищи. Сириус, который сидел рядом, тихонько ткнул его в бок и ободряюще улыбнулся. Это разозлило Северуса, словно он и правда какой-то нюниус, как обзывали его Поттер и его подпевалы. Он не показывал слабины перед четырьмя зарвавшимися гриффиндорцами и вдруг так распсиховался из-за этого принца. Выискалась королевская фамилия. Он сам сделает знаменитой фамилию Снейп, изобретет кучу зелий, даже уже статью накидал про свое зелье в вестник зельеварения. Орион Блэк пообещал, что ее обязательно напечатают. К тому же, стоило признаться, насчет волос леди Вальбурга была права. С помощью палочки и специальных чар ей удалось совершить настоящее чудо. Регулус его даже не узнал, и Сириус хмыкнул, придирчиво оглядывая. Леди Вальбурга выстригла Северусу челку, благодаря которой его физиономия уже не казалась неимоверно вытянутой, и убрала излишне длинные пряди, открывая лицо. На затылке длина осталась практически прежней, но теперь, когда он наклонялся, то ничего на щеки или в тарелку не лезло. Северус сам сжег все срезанные волосы, а леди помогла подобрать и даже чуть подогнала по его размеру одежду. Обед был неофициальным, когда требовался полный парад, так что выбор леди Вальбурги остановился на черных брюках и шелковой рубашке золотисто-кремового цвета. Таких светлых вещей в гардеробе Северуса отродясь не было. Черный считался немарким, и вообще, школьные мантии были именно такого цвета, а ничего, кроме мантий, у него и не было, разве что комплект отцовской магловской одежды, состоящая из темно-синих штанов и линялой черно-серой футболки. К тому же леди намекнула ему, что он должен забрать все, что носил, с собой, потому что донашивать за ним некому. Северус был рад, что все эти преобразования уже не позволят мистеру-принцу увидеть нищего, убогого парня, чтобы позлорадствовать над его судьбой или сделать одолжение и осчастливить его. Он только за столом понял, что сделала леди Вальбурга. Эта женщина позволила сохранить ему его гордость. Гордость принца-полукровки. Северусу было совершенно неясно, к каким выводам на его счет пришел его дед и пришел ли. Мистер Принц пообедал. Сдержанно поговорил об общих знакомых с читой Блэк, а потом быстро откланялся, сославшись на срочные дела. Столько подготовки и переживаний, а этот принц побыл в Блэкхаусе от силы час. Северус был несколько разочарован. А вот леди Вальбурга, которая остановила его у комнаты после обеда, выглядела довольной. «Северус, ты расстроился?» – спросила миссис Блэк. «Нет, я», – отвел он взгляд и смутился. «Просто, ты ожидал чего-то большего?» – приподняла бровь леди. «Наверное, ты вел себя безупречно, Северус», – приободрила его леди Вальбурга. «Я считаю, что ваше знакомство состоялось прекрасно, тем более, что вы теперь представлены друг другу, а значит, можете начать общение». То, что тебя не отвергли сразу и категорично, очень хорошо. Прости за прямоту. Я ценю это, взял себя в руки Северус. Благодарю за все, что вы сделали для меня. Леди Вальбурга только загадочно улыбнулась ему в ответ. Примечание к части. Северус Принц HTTPS/WKCOMPHTA 119 634 494 456 239 249. Северус Снейп HTTPS/WKCOMPHTA 119 634 494 456 239 250. Часть 1. Глава 18. Прощальный день. 24 августа. 1977 г. Англия, Дувр, Поттерхолл. Магические похороны ничем особо не отличались от самых обычных, разве что англичане были более сдержаны, никто не плакал в открытую, не было музыки, а похоронили читу Поттеров в семейной усыпальнице-склепе, похожей на малый мавзолей Ленина из серого камня. Сергей покосился на бледного друга, который шел рядом с ним, отдавая последние почести дяде и тете, которые умерли почти одновременно. Несколько дней назад в Блэкхаус прилетела сова с известием о том, что скончалась Дария Поттер, которая в девичестве носила фамилию Блэк и приходилась Сириусу двоюродной бабушкой, хотя и была всего лет на 5 старше его матери. Никто не знал, что случилось, может, было не принято или еще что-то, но Карлус Поттер умер следом за женой. Хоронили их вместе. Как понял Сергей, старые семьи хранят разные тайны и не отдают тела родне для выяснения причины смерти. Хотя ему было интересно, отчего могли одновременно умереть два мага, которые выглядели совсем молодо и которым было по 57 лет. На церемонии собралось много родственников. Сергей впервые увидел своих старших кузин. блондинку-нарциссу, которая незадолго до его появления в прошлом мире магии вышла замуж за Люциуса Малфоя. Самого Люциуса на похоронах не было, но в памяти Сириуса отложилось, что это чванливый белобрысый красавчик. К тому же Люциус был, есть и остается последователем темного лорда, о котором начали особенно много шептаться в школе в последние дни перед летними каникулами. Ходили слухи, что этот самый темный лорд набирает армию и приглашает в нее молодых слизеринцев как оплот нации. Магическая война началась еще в 73-м, в газетах периодически писали о нападениях на маглов, маглорожденных и на представителей правопорядка, но в последнее время поток статей про страшные расправы иссяк. Правда, появились слухи, что это не убийств стало меньше, просто убийцы и пожиратели смерти стали лучше скрываться, а еще запугали журналистов, подменили своими ставленниками правительство, что никому нельзя верить и любой твой знакомый может быть под Империусом и лишь отвернешься, то пустит тебе проклятие в спину. В Хогвартсе из-за этих слухов еще больше обострилась вражда между факультетами Слизерина и Гриффиндора. Одни не верили, другие верили. Рейвенкла и Хаффлпафф пытались держать нейтралитет, но их тоже качало в разные стороны. Беллатрикс, которая, по воспоминаниям Сириуса, была сумасшедшей ведьмой, помешанной на темном лорде, производила впечатление вполне респектабельной дамы. И Сергей был в легком шоке, когда кузина Беллатрикс почти сразу подошла к нему и поинтересовалась, как его самочувствие, пояснив, что знала о том, что ее братец много времени проводил в доме своей двоюродной бабушки. После близкого знакомства с кузиной Сергея накрыли воспоминания о том, что в 73-м году Беллатрикс вышла замуж за Радольфуса Лестринджа. Насколько помнил Сириус, свадьба его старшей кузины была довольно поспешной из-за того, что за своего маглорожденного Танкса вышла средняя из его кузин, Андромеда. Сергей плохо улавливал суть, но похоже, что дело было в каком-то ритуале. Изначально женихом Беллатрикс был брат ее супруга, Робастан, но для ритуала необходим был старший из братьев. Беллатрикс пожертвовала своим счастьем, кажется, чтобы спасти свою сестру и отца. Сириус за это Беллатрикс презирал. Они на днях были в Каукварте. Это такой магловский городок, сказал Джеймс, играя со Снитчем. Сергей давно заметил эту привычку друга, когда тот был расстроен или о чем-то думал. Со второго курса Джеймс был ловцом сборной Гриффиндора по квиддичу, но к пятому растерял гибкость и верткость. Тем более, что появился другой шустрый мальчишка, Рассел Уиткок, маленькая знаменитость и внук талантливого игрока в квиддич Джоселинда Уиткока. Джеймса поставили на позицию охотника и, чтобы задобрить, сделали капитаном команды. Впрочем, в конце года Гриффиндор с большим отрывом по очкам завоевал кубок школы, так что Поттер, кажется, не был в обиде. «Ты про, я про тетю Дарию и дядю Карлуса», — кивнул Джеймс. «В Каукварте живут Эвансы, семья Лили. Тетя и дядя там были, хотели узнать. Сам знаешь, тетя была очень принципиальна в вопросах чистоты крови. Возможно, это я косвенно виноват в их смерти. Но почему?» — осторожно спросил Сергей. «Их могли выследить пожиратели смерти или...» «Я не знаю», — Джеймс выдохнул и отвел взгляд, явно что-то недоговаривая. Они помолчали. «Сириус, я решил всем в школе сказать, что у меня умерли родители. Они на самом деле были мне как родители», — после долгой паузы выдал Джеймс, засовывая свой снитч в карман. «К тому же, так будет лучше для всех. А как же тетя Юфимия и дядя Флимонт?» — удивился Сергей. Он, конечно, знал про эту договоренность в прошлом будущем, но понять не мог, словно не хватало какой-то детали. В памяти Сириуса почти ничего об этом дне не было. На похороны не пошел, чтобы не встречаться с родней, был в Годриковой лощине, в том доме, который достался в наследство от умершего дяди Альфреда. Впрочем, сегодня тот самый дядя, брат матери, находился в числе прочих на похоронах Поттеров и, кажется, умирать не собирался. Но, может, обстоятельства изменились благодаря тому, что Сириус, когда они виделись с дядей Альфредом во время рождественских каникул, спросил того о здоровье и попросил съездить на какой-нибудь курорт или подлечиться в Мунго. Что же касается странной идеи Джеймса, то, конечно, магическое сообщество довольно закрыто и консервативно, на похоронах присутствовали лишь Блэки и дети старших Поттеров, но какие-то слухи все равно разойдутся. Если Джеймс не хотел, чтобы сейчас Лили напрягалась или еще что-то, то потом правда все равно выплывет наружу. Они, нахмурился и отвернулся Джеймс, отец и мать отправляются в путешествие, вряд ли они вернутся в Британию. Что? Воскликнул Сергей, заглядывая в карие глаза друга. Так надо, Сириус, лучше не спрашивай, искривились губы Джеймса в подобии улыбки. Отец оформил мне счет и положил 25 тысяч галлеонов под проценты. С марта этого года я уже совершеннолетний и не нуждаюсь в опеке. Также мне выделили сумму, чтобы я мог купить дом. Я съезжаю. Мне больше нечего делать здесь. Но как же? Растерялся Сергей. Теперь Поттерхолл принадлежит другим, делая вид, что ему все равно, пожал плечами Джеймс. У кузена своя семья, и так будет лучше. Я смогу спокойно встречаться с Лили. Тем более, у меня будет свой дом. Правда, пока не знаю, где его купить. Может, в Хаксмиде? Тогда можно будет на выходных туда ходить. Кажется, там очень дорогая недвижимость, машинально ответил Сергей, так как к ним недавно заходил знакомый родителей, который об этом говорил. Да и твой дом будет постоянно на виду, не знаю. Но с другой стороны, горный воздух, ага, и постоянная холодина. Нет уж, я предпочитаю юг, да и денег на дом у меня не так и много, почесал лохматый затылок Джеймс. Есть еще вариант с Годриковой лощиной. Там многие маги живут, но по соседству с маглами от этого, несмотря на весьма хороший магический фон, дома там не очень дорогие. Да, у дяди Альфреда там дом, кивнул Сергей. Ему вроде там нравится. А еще Годрикова лощина на другом конце пролива и максимально удалена от Дувра, хмыкнул Джеймс. Решено, а ты сможешь навещать меня и своего дядю. Кстати, может он поможет мне с покупкой? Ну, пойдем спросим, пожал плечами Сергей. Как таковых поминок у магов не было, после похорон все довольно быстро покинули Поттерхолл через камин. Сергей остался поддержать друга, который искренне горевал, да и мать разрешила, чтобы Джеймс пожил у них. В доме Поттеров на самом деле началась кутерьма. Джеймс собирал вещи, и его родители тоже. Отличался магический переезд лишь тем, что все влезало в один относительно небольшой саквояж. Пока царили сборы, Сергей примостился на одном из кресел возле окна и, по выработавшейся недавно привычке, достал свои часы, которые нашел в столе Блэкхауса, те самые, с бражником. Больше чем за год его пребывания в магическом мире стрелка сдвинулась на 36 минут. Он уже понял, что когда совершится полный оборот, то все закончится, но времени еще было много, и часы это подтверждали. Секундная стрелка дергалась в такт его сердца, но не двигалась. Почти. Шестой курс пролетел как-то очень быстро. После рождественских каникул дни сменялись днями. В январе Снейп стал совершеннолетним и получил свой патент, а в начале февраля во время полнолуния Ремус Люпин попробовал это волчье противоядие и оставался вменяемым все ночи обращений. Кстати, благодаря нормальной одежде, новой прическе, да еще и заработанному патенту Снейп стал довольно популярен среди женской половины старшекурсниц. Сергей вспомнил, что декан Слизерина пригласил Северуса на какую-то вечеринку своего клуба, а зараза с ней подказался, сославшись на занятость. Впрочем, это на самом деле было так, парень изо всех сил старался, делал какие-то расчеты и что-то придумывал. В пасхальные каникулы, которые были со 2 по 16 апреля, Снейп внезапно отозвал Сергея поговорить и неловко пригласил их с Регулусом в особняк принцев. Показал письмо от мистера принца, который выслал приглашение, заранее согласившись, если Северус возьмет с собой и своих друзей Блэков. Сергею удалось выпытать, что мистер принц начал общение с внуком после выхода выпуска про патент Северуса в специализированном зельеварческом журнале, написал почти деловое официальное письмо с вопросами по поводу статьи и самого рецепта. Северус принц был мастером зельеварения и заинтересовался методикой. У юного и старого зельеваров завязалась переписка, а потом последовало неожиданное приглашение в гости. Снейп явно не хотел ехать в незнакомый дом в одиночку. Отношения у них с Сергеем устоялись ровные, дружеские, так что он согласился, правда, всего на несколько дней, чтобы потом отправиться с братом к своим родителям. Особняк принцев находился в Южном Уэльсе. Это был старинный дом с колоннами, чем-то напоминавший мрачноватый дворец культуры. Впрочем, принимали там нормально, хотя первый ужин и был немного нервным, но потом все зельевары, и Регулус в том числе, как-то нашли общий язык. Сергею даже удалось вклиниться в научный диспут со своим проектом мотоцикла с бензином на драконьей крови и в итоге заинтересовать мистера принца, который обещал подумать над задачей. А буквально перед известием о кончине Читы Поттера в Сергею пришло письмо от Снипа. Тот писал, что мистер Принц хочет обучать его на мастера зельеварения и что, возможно, в Хогвартсе он обучаться не будет, чтобы не терять время, и придет только на итоговые экзамены жаба в конце седьмого курса. А еще к письму был приложен рецепт и пояснение, что такое топливо должно сработать, чтобы его артефакт ездил на маге. 100 миль в час Снейп не обещал, но разгона около 80 можно было добиться. «Я готов», — Джеймс отвлек Сергея от дум. «Ты уже попрощался?» «Да, идем, Сириус. Пусть этот прощальный вечер уже закончится», — невесело улыбнулся Джеймс. Конец первой части. Значок защиты авторского права. Цапырикхт. Кицуна Миэта. Сентябрь-декабрь, 2016. Часть 2. Глава 1. Примерный мальчик. 6 апреля 1978 г. Шотландия, Хогвартс. В четверг Питер с трудом проснулся после почти бессонной ночи, проведенной в раздумьях о своей судьбе и судьбе своих товарищей. Благо первые уроки у седьмого курса стояли в расписании только по понедельникам и пятницам, а пропустить завтрак было не так страшно из-за того, что на пасхальных каникулах мать напекла и дала ему с собой огромный кулек имбирного печенья, которое даже без особых чар может храниться целый месяц. Видимо, чтобы чем-то заняться и не. Питер зажмурился и малодушно не решился додумать мысль, переключаясь. Все же невероятно, как быстро закончилось время обучения в волшебной школе. Почти 7 лет пролетело как несколько дней. Совсем скоро, через каких-то 2,5 месяца, предстояло сдавать итоговую аттестацию, и вперед, во взрослую жизнь. Сегодня, кроме истории магии и нумерологии, были зелья у Слакхарна. Наверное, старый декан Слизерина опять начнет доставать Снейпа, хотя ведут они в счете примерно на равных. Снейп вообще редкая язва. После того случая с патентом зелья для оборотней, которое так помогало Ремусу, Снейп обзавелся настоящим врагом в лице своего декана. Питер даже не подозревал, что тучный и рыхлый старик Слагги, которого вроде бы интересовали только различные сладости и этот его клуб слизней, может быть таким противным и мстительным. Когда у Снейпа встал вопрос об ученичестве и свободном посещении седьмого курса, то вроде бы именно Слагхорн, как декан Слизерина, этому воспротивился. Сказал, что либо самый умный Снейп забирает свидетельство о неполном магическом образовании, либо учится, как все, и не получает никаких привилегий. Снейп выбрал все же закончить седьмой курс, и каждый урок зелий подвергался нападкам своего декана, который из шкуры лез, чтобы как-то подковырнуть или уязвить своего студента. Такому решению и этим почти неприкрытым издевательством от учителя не радовался даже Джеймс, который всегда откровенно не любил Снейпа, так как из-за этого Лили Эванс, с которой они встречались, жалела своего бывшего друга. Впрочем, после Рождества у Блэков в прошлом году страшило Снейп как-то изменился, стал нравиться девчонкам и даже не смотрел на Эванс, у которой вроде бы весьма неплохо складывалось с Джеймсом. Питер почти не общался с первой красавицей Гриффиндора, но, после того как в начале седьмого курса Лили Эванс стала официальной девушкой Поттера, и ему перепадали крохи ее внимания и подарки на Рождество. Вспомнив о подарках, Питер нахмурился и повернулся на бок, по десятому кругу раздумывая об одном и том же. После пятого курса отношения мародеров изменились. Они и до этого претерпевали некоторые перемены, например, тогда, когда Питер наравне с Сириусом и Джеймсом овладел анимагией. Тогда казалось, что друзья-приятели стали чуть больше его уважать и считать нужным. Это было приятно, быть оцененным. Но на шестом курсе всегда весьма непредсказуемому и капризному Сириусу Блэку внезапно надоели их игры в полнолуние. Больше вчетвером они не собирались, не превращались в животных, не проводили время вместе как друзья. Потом выяснилось, что Сириус решил более серьезно подойти к проблеме Римуса. Раскрутил и спонсировал с ней по на то самое зелье. А еще Блэк в целом стал как-то спокойней, мягче, рассудительней. И подарки на Рождество от него, на удивление, были приятными и действительно нужными. Блэк в прошлом году даже вспомнил про день рождения Питера, который был летом, уже после экзаменов. До этого его никто из друзей не поздравлял, Питер даже сомневался, знают ли они, когда у него день рождения, а Блэк поздравил, и подарок хороший подарил. А в последние полтора года с ним даже можно было поговорить не про учебу или шалости, а просто так о жизни. Тем неприятнее Питеру была вся ситуация, в которую он попал и над которой думал уже третий день. Возможно, еще год назад он бы вообще особо не размышлял, но в данный момент Питер совершенно не представлял, как поступить. Он считал, что знает, где добро и зло, но то, что он узнал в воскресенье, после того, как они вернулись в Хогвартс с каникул, перевернуло представление Питера обо всем и обо всех. С того самого позднего вечера, когда директор Дамблдор попросил Джеймса Поттера зайти в кабинет за учительским столом в большом зале, чтобы кое-что сообщить. Питер знал про этот кабинет и прямо в толпе уходящих с очень позднего ужина сонных студентов превратился в крысу и прошмыгнул в помещение еще перед директором и Джеймсом. Дамблдор заморозил все картины в том кабинете и наложил кучу чар, потом Питеру стало ясно, с чего такие предосторожности и что он услышал то, что совершенно не предназначено для чужих ушей. «Эй, Питер, ты встаешь?» Внезапно за задвинутым пологом кровати раздался голос Сириуса. Поглощенный думами и воспоминаниями, Питер даже не услышал, как друзья-соседи вернулись в комнату. Да, он отодвинул тяжелые занавески из алого бархата и увидел, что в комнате только Блэк. Тут же вспомнилось, что у Джеймса сегодня была тренировка по квиддичу, а Ремус, скорее всего, отправился после завтрака в библиотеку, чтобы начать подготовку к экзаменам. «Я тебе завтрак захватил, поешь», — снова сбил с мысли Сириус. Блэк увеличил довольно большое блюдо, на котором были бутерброды, чай, яичница, тосты с джемом и яблоко. «Это мне?» — растерялся Питер от такого проявления заботы от Блэка. «Да», — чуть смутился Сириус. «Знаешь, у меня, точнее, у моей семьи есть знакомство в Аврарате. Я знаю, что случилось с твоим отцом». Мать написала «соболезную». «Почему ты ничего не сказал?»